Глава 11. Сюрприз. Очнувшись, я лежал еще пару минут, приводя мысли в порядок. Разговор с бабушкой позволил мне посмотреть на мое развитие с другой стороны. В бою я действительно ощущал себя окрыленным. Моя ярость и желание победы делали меня сильнее. Я хотел победы любой ценой. До меня наконец-то дошел второй смысл того, о чем она говорила. На пути силы действительно нет правил. Но лишь ты должен выбирать ту дорогу, по которой пойдешь. У меня банально не было времени все хорошенько обдумать. Бесконечный шепот голодных духов, подталкивающий меня к все новым и новым смертям, участие в боях, где мне приходилось выкладываться по полной или сдохнуть. Весь этот чертов стресс менял меня. Превращал в нечто новое, и не уверен, что мне этот новый Ян нравится. Стоит быть с собой честным. Если передо мной будет стоять выбор проиграть или стать Гуйдзин, внутренне горько усмехнувшись, я осознал, какой будет ответ. Чемпион останется чемпионом, вот только меня не устраивает такая цена. Значит, мне нужно понять, как мне стать сильнее еще быстрее, чтобы не идти по настолько порочному пути. Вопрос как? Еще и Тин Джоул молчал, а уж он явно знает не один путь, как мне стать сильнее. Похоже, это очередное испытание, ведь я должен сам идти по своему пути. Открыв глаза, я приподнялся на локте. Мэйлин сидела в позе лотоса, держа на коленях свой дзянь. В лунном свете было прекрасно видно, как она вдумчиво и старательно полирует лезвие своего клинка, что-то едва слышно напевая. «Ты рано проснулся, Ян. Я хотела будить тебя только через час». Даже не глядя на меня, она почувствовала, что я уже не сплю. «Как спалось?» «Снились очень интересные сны», — произнес я с легким смешком. «Тебе просили передать спасибо за помощь». Мэйлин резко повернула ко мне голову и внимательно посмотрела на меня. Лунный свет придавал ее желтым глазам мистическое сияние. «К тебе кто-то пришел во сны?» «Да, моя бабушка. Она сказала, что ты ей как-то помогла». «Бабушка? Ты можешь общаться с предками во снах? Это одна из особенностей сноходцев?» Она непонимающе посмотрела на меня. «Скорее, это она способна общаться со мной в любое удобное для нее время, а у меня просто нет выбора». Я усмехнулся, вспоминая все встречи с Орданой. Отказывать владычице голодных духов, которая даровала мне право называть ее бабушкой, очень плохая идея. «Это из-за твоей связи с миром голодных духов, или она как-то связана с воронами?» «Думаю, тут оба варианта важны. По ее словам, она жила несколько сотен лет назад и была хранительницей знаний в клане воронов». «Хранительница знаний? Серьезная у тебя бабушка». «Еще какая», — я широко улыбнулся. «Подзатыльники раздает только в путь». «Ян», — акула посмотрела на меня, как на идиота. «Я, конечно, не знаю, как у воронов, но у акул хранителем знаний обычно становится мощнейший шугензи, обладающий при этом колоссальными знаниями. Очень сомневаюсь, что у вас по-другому». «Думаю, ты права. Но если я не буду шутить над этим, я сойду с ума. Без ее помощи меня бы тут не было. Она уже несколько раз спасала мою жизнь, и поэтому я безмерно ей благодарен, и плевать, что она преследует свои цели. А теперь тебе стоит поспать. На рассвете продолжим путь». «Доброй ночи. Смотри, не влипни ни в какие неприятности». «Мэйлин, ну какие неприятности? Тут же все тихо, мирно». Я посмотрел на нее, приподняв бровь. «Знаешь, Ян, мне кажется, ты найдешь проблемы где угодно. Все, я спать». «Доброй ночи». Судя по дыханию, кровавая сестра уснула практически мгновенно, а мне предстояло любоваться красивой луной и спящей девушкой. Слушая пение цикады, наблюдая за мерным дыханием боевой подруги, я, сам того не замечая, провалился в медитативное состояние. Сознание изменилось, перед глазами мелькали картины событий, в которых я участвовал. И шаг за шагом они складывались в единый пазл. В нем не хватало еще многих деталей, но общая суть становилась понятной. Если я хочу поднять знамя воронов вновь и претендовать на звание великого клана, то мне понадобятся союзники, деньги и влияние. А значит, я должен не просто попасть в Академию Земли и Неба, а прогреметь там. Сделать так, чтобы высшие чины были во мне заинтересованы. Выявить потенциальных союзников и противников, найти их слабые места и использовать их для собственного возвышения. Все как при подготовке к бою. Смотришь повторы боев противника, изучаешь его. Как он двигается, дышит, какой у него жизненный путь, какие слабые места. А потом выходишь и побеждаешь. Меня охватило жгучее желание вновь сразиться в таком привычном октагоне, устроить рубку кость в кость с равным противником и вновь почувствовать, как на моей талии смыкается пояс чемпиона. Выйдя из транса, я отошел чуть в сторону от Мейлин и принялся за растяжку. Тинджол говорил, что кольца усиливают твои собственные возможности, а значит, надо тренироваться по полной. Детишки из великих кланов явно готовятся с самого рождения. Их тренируют лучшие наставники, дают им лучшую клановую алхимию, чтобы они становились все лучше и лучше. На моей же стороне есть всего два преимущества, но они могут перевесить все при правильном использовании. На моих губах расплылась хищная ухмылка. Первое и самое главное — это мой опыт поединков. За свою прошлую жизнь я бился с лучшими из лучших столько раз, что и не счесть. А когда я попал сюда, сражения не на жизнь, а на смерть стали для меня уже привычным делом. Второе преимущество — это моя воля. Зная, чего я хочу, я этого добьюсь. Похоже, ты зазнался, ученик. У тебя намного больше преимуществ. Например, твоя связь с голодными духами, которая позволяет идти в смертельный размен. Мои знания, помощь Орданы. Гордиться тем, кто ты есть, хорошо, но гордыня — опасный порог. 1000 повторений с максимальной загрузкой колец. Задача — удержать одновременно 3 кольца. Бегом! В моей голове возник один из сложнейших комплексов тайского бокса, требующий максимальной концентрации внимания. Как же мне не хватало в голове голоса этой сволочи. Встав в стойку, я потянулся к ядру, щедро напитывая кольца энергией. Шаг вперед, и кулаки, окутанные энергией воды, оказываются перед лицом. Ноги в этой стойке должны располагаться почти на одной линии. Опорная передняя нога выпрямлена, колено закрыто. Задняя нога натянута, как струна, готовая выстрелить восходящим ударом. Благодаря работе стоп опорная нога легко меняется, и я могу наносить проламывающие удары с любой ноги. Корпус чуть наклонен вперед, голова расположена над опорной ногой. Так меня сложнее достать. Серия ударов кулаками, и мои руки вновь расположены на одной линии, одна напротив другой перед лицом. Каждый удар заканчивается мощнейшим всплеском энергии. Некогда идеально отточенное движение становится такими же и в этом мире. Каждый прогон комплекса заставляет мои мышцы через безумную концентрацию и жуткую боль впитать в себя все эти движения. При нанесении ударов конечности максимально выпрямлены, удары ногами производятся по восходящей дуге, немного сгибаясь, чтобы нанести удар в шею или голову противника. Одно попадание, и противник пропал. Короткий прыжок, и я взвиваюсь в воздух, нанося удар коленом. Под шаг и локоть рубит сверху вниз, рассекая невидимого противника. Удар локтя подобен удару меча, удар колена подобен удару тарана. Пот льется с меня градом, мышцы горят огнем, а энергетические каналы трещат от перегрузки. Я не остановлюсь. Серия ударов руками. Прямой в голову, боковой в печень, снова прямой в горло. И тут же восходящий удар ногой в голову. Неплохо, ученик. Контролируй себя, контролируй, что происходит вокруг тебя, и ты многого добьешься. Забудь о своей гордыне. Твоя задача сейчас выжить и добраться до Академии. Все остальное сейчас вторично. Наблюдай за акулой. Она спокойна и расслаблена, но как только наступает критический момент, ее дзянь ищет крови, и она не останавливается, пока хоть один враг еще дышит. Спасибо за новый урок, наставник. Можно ли свернуть с пути Гуйдзин? Никогда не слышал о тех, кому это удалось. Хотя ходили слухи, что есть и такие. «Ордана права, я забыл о твоей связи с миром голодных духов и подверг тебя смертельной опасности превратиться в жаждущую лишь крови тварь. Прости меня, ученик. Отныне наше обучение меняется. Теперь твоя главная задача — научиться контролю в любом состоянии». Я чувствовал себя, будто один разгрузил пару вагонов с цементом. Все тело болело, но на душе было просто прекрасно. Как всегда, хорошая тренировка отлично прочищает мозги. «Интересный стиль боя. Никогда раньше не видела его. Но зачем ты постоянно тренируешься в бою без оружия? Любой мастер клинка не оставит тебе ни единого шанса добраться до него». Мэйлин уже проснулась и с интересом наблюдала, как я заканчиваю свою тренировку. «Клинок не всегда будет с тобой. Я же стараюсь сделать из своего тела идеальное оружие. Я видел мастера, который голой рукой отбил меч без какого-либо вреда для себя. И когда-нибудь я смогу повторить его успех». Несмотря на то, что я говорил, слова акулы были правдивы. «Мне надо больше времени уделять работе с Шуань Гоу. Вот только где бы мне найти того, кто обучит меня хотя бы основам?» Сухэ обещал помочь. Вот только благодаря интригам нефритового мастера теперь у меня нет этой возможности. «Я слышал о подобных мастерах. Только сколько их на всю империю? Десятки? Пока ты доберешься до такого уровня мастерства, тебя могут сотни раз убить. Меч в руке куда надежнее». «Ты во многом права. Мне действительно надо уделять больше внимания тренировкам с оружием. Но и кулачный бой я не собираюсь забрасывать». «Твое дело, кровавый брат. Свое мнение я сказала. Мой наставник говорил так. Настоящий боец перед тем, как вступить в рукопашную схватку, должен потерять на поле боя свой меч, кинжал, пояс с утяжелением. Затем найти ровную площадку, на которой нет ни одного камня или палки, что сможет заменить тебе меч, и самое главное — найти такого же идиота противника и лишь потом вступить с ним в бой без оружия». «Веселый у тебя был наставник». «Еще какой». Мэйлин машинально потерла правое запястье. Видимо, именно туда ей чаще всего прилетало от учителя. «Предлагаю умыться и перекусить перед дорогой». «Полностью поддерживаю твое предложение». Ни секунды не стесняясь меня, Мэйлин скинула всю одежду и с разбегу нырнула в озеро, войдя в воду без малейших брызг. Пока она шла по берегу, я успел насладиться видом красивого женского тела. В подземельях Академии, когда я увидел ее обнаженной в клетке, было как-то не до любования красотами. Помедлив несколько секунд, я последовал за ней. Насколько я не люблю бег, настолько я люблю плавать. Идеальный способ одновременно расслабить мышцы, смыть с себя пот и очистить свои мысли. «Неплохо плаваешь», — раздался через несколько минут голос Мэйлин откуда-то сбоку. Она сидела по пояс в воде и промывала свои длинные волосы. «Спасибо», — начал я, но меня тут же со смехом перебили. «Неплохо для человека, первый раз оказавшегося в воде. Ты слишком скован». Она неожиданно встала, и по ее красивой груди с идеально очерченными ореолами сосков медленно стекала пена. Я откровенно любовался ею. «Насколько же ты красива», — невольно вырвалась у меня. «Ты тоже красив, Ян», — сказала с улыбкой акула. «Смотри, как должен двигаться хороший пловец». Она сделала шаг и вновь нырнула в озеро. В этот раз она плыла близко к поверхности, и я мог увидеть, как она двигается в воде. Выглядело это чем-то нереальным. Каждая часть ее тела, казалось, участвует в движении. Мгновение, и она исчезла в глубине озера, чтобы через несколько секунд вынырнуть совершенно с другой стороны. «Ты плаваешь, как рыба. Никогда такого не видел». «Не просто рыба. Я плаваю, как акула. Нас учат плавать еще до того, как мы учимся ходить». В воде от нее словно распространялась какая-то аура. Она казалась одновременно еще более красивой и опасной, чем обычно. Приведя себя в порядок, мы переоделись в чистое ханьфу и постирали пропитанную грязью и кровью одежду. Наскоро перекусив рисовыми лепешками и вяленым до состояния камня мясом, мы оседлали лошадей и направились к дороге. Выбравшись на тракт, мы пришпорили коней и, взяв уже привычный темп, поехали искать деревню, где нам придется дожидаться почтенного Джу Дженя. Скачка на бешеной скорости заставляла видеть только то, что у тебя перед глазами. Лишь бы конь не переломал себе ноги и тебе шею, если упадет, а все остальное лишь мелочи. Контроль — это еще и внимательность, ученик. Скачка отлично позволяет расширить твое восприятие. Заодно будет тебе еще и тренировка кольца воды. Поддерживай одновременно активными кольца воды и воздуха. Пытаться не свалиться со скачущего коня, одновременно держа активными кольца воды и воздуха, была та еще задача. Больше всего это напоминало жонглирование разноцветными шарами, при котором тебе время от времени говорят цвет меча, и ты тут же должен швырнуть его в сторону. Хуже всего при этом было моей заднице, постоянно бьющейся об седло. Так продолжалось до тех пор, пока я не сумел осознать, что я делаю неправильно. Мир тут же раскрасился мириадами тонких нитей. Я чувствовал каждую из них и интуитивно понимал, за что они отвечают. Тут пролетела птица, здесь змея греется на солнышке. Сейчас надо приподняться в седле. Меня с головой накрыл какой-то неуемный восторг. «Неплохо, мой мальчик. Запомни это ощущение. Так называется аура усиленного восприятия. Отныне твоя задача держать ее постоянно, неважно, ешь ты, пьешь вино, спишь или ходишь отлить. Ты должен чувствовать мир вокруг. Это первый шаг к обучению пути». Меня буквально затопило ощущениями опасности, но не успел я крикнуть Мейлин, чтобы мы сбавили ход, как из-за резкого поворота дороги спереди появилась небольшая деревня, окруженная невысоким частоколом. Ворота ее были настежь открыты. Мы почти одновременно сбавили скорость. Судя по положению солнца, мы проехали изрядную часть дня, пока я пытался разобраться с задачей Тинжола. «Ощущается опасность», — негромко произнес я, на что Мейлин хладнокровно вынула из ножен свой дзянь и произнесла: «Вот и разберемся, что там. Сбежать всегда успеем». «Думаешь, нам сюда?» «Если прикинуть, что два дня пути были сказаны про нормальных людей, а не про то, как мы привыкли ехать с Шао, то почти уверена». «Тогда вперед!» Пустив коня шагом, я достал Шуаньгоу. Голодные духи вновь начали свою песню о силе и могуществе, которые они могут мне дать, стоит лишь начать убивать. Усилием воли я выкинул их на задворки моего сознания, чем тут же заслужил довольный смешок предка. Медленно въехав в деревню, мы осторожно двигались к центру. «Ян, тебя ничего не смущает?» — раздался негромкий голос Мейлин. «В смысле? Меня тут все смущает. Я ощущаю опасность, но не могу понять, какую». «Звуки. Их нет. Полная тишина. Я не слышу никаких звуков. Ни голосов людей, кроме твоего. Ни лая собак, ни воплей домашней скотины». «Я же говорил, что самые лучшие союзники из акул. Девочка не только умна и красива, она еще и боец отменный. С оружием в руке ты ей не соперник, ученик. Почувствуй, что тут происходит, а потом подумай, и ты все поймешь. Ты уже сталкивался с подобным. Хорошей охоты, мой мальчик». Ненавижу его недомолвки. Закрыв глаза, я сосредоточился, усиливая ауру восприятия. Меня словно ударило током. Подняв глаза вверх, я увидел странную фигуру. «Мейлин, кажется, у нас проблемы», — тихонько произнес я, пытаясь повернуть лошадь назад. Вот только она продолжала идти вперед.